Фантом. Приходилось ли вам видеть смертельно испуганного человека? Когда понятно, что пугает его не потеря работы, результат анализов или необходимость платить квартплату при отсутствии денег. Именно такой страх, животный, необоримый, читался на лице Сергея. А еще обреченность. Надо сказать, Сергей – человек уравновешенный, прагматичный, жизнелюбивый. Никаких перепадов настроения, склонности к депрессии или излишней рефлексии. Таким я знал лучшего друга с того дня, как мы оказались в одной группе в институте. С той поры минуло 15 лет, и все это время мы дружили, постоянно были на связи, хотя встречались не так часто. Знаете, как это бывает? Дела, заботы, работа. Я думал, что знаю о Сереге все, однако, как выяснилось, ошибался. В тот день, о котором пойдет речь, Сергей пришел ко мне примерно в 3 часа дня. Была суббота. Жена с дочкой гостили у тещи, так что я был дома один. «Можно приеду?» — коротко спросил Серега по телефону. «Конечно», — отозвался я. И уже в тот момент мне показалось, что голос друга звучит без обычной уверенности, веселого напора. А уж когда увидел его в дверях своей квартиры, сразу понял — плохо дело. В последний раз мы виделись на майские праздники, 3 месяца назад. И с той поры он похудел, наверное, килограммов на 15. Серега и прежде не был полным, а теперь от моего друга остался один скелет. Щеки ввалились, глаза покраснели, будто он не спал много ночей подряд, а волосы поседели. Слова застряли у меня в глотке. Я открывал и закрывал рот, не в силах хотя бы поздороваться. «Хорош, да?» — усмехнулся Сергей. «Не узнал?» Я продолжал молчать. «Зайти-то можно?» Ко мне вернулась способность говорить и двигаться. Я отступил в прихожую, пропуская друга, запер входную дверь и спросил. «Что с тобой стряслось? Ты болен?» «Почему не сказал? Я бы...» Он прошел мимо меня в гостиную и ответил на ходу. «Вот и пришел рассказать». Спустя несколько минут мы сидели друг напротив друга. У меня даже получилось не слишком откровенно пялиться на Сергея. Стал привыкать к его новому облику. От выпивки, кофе или бутербродов он отказался. В руках у него была папка. Сергей открыл ее и вынул какую-то бумагу. «Я у нотариуса был, составил завещание. На твое имя. Копия у нотариуса, вторая вот, тебе оставлю». «Как ты сказал? Завещание?» — потрясенно переспросил я. «Именно. У меня есть, как ты знаешь, квартира, машина и...» Сергей слегка запнулся. «И дом теткин в Еловом. Все оставляю тебе. Родных у меня нет. Хочу, чтобы ты похоронами занялся. Чтобы отпевание было обязательно, крест и все такое. И чтобы...» «Погоди, погоди!» «Что ты несешь? Какие похороны? Если ты заболел...» Он махнул рукой, призывая меня замолчать. «Я не заболел. По мне не скажешь, но здоров, как бык. Только все равно скоро умру. Ничего с этим не поделаешь». Вот тут-то я и сообразил, что Сергей выглядит не больным. Он до смерти напуган. Друг рассказал мне свою историю. А когда закончил, дело шло к вечеру. И я поймал себя на мысли, что хочу, чтобы Сергей ушел. Трусливая, малодушная мыслишка. Но рассказанное им было ужасно. В конце мая пришла в мою дурную голову мысль, что надо встряхнуться. Тоска заела, навалилось все. Ты знаешь, мы с женой развелись. Поначалу я думал, и хорошо. Жили в последние годы по инерции, по привычке, как чужие люди. Недаром и дети у нас не получались. Любовь, если и была, прошла. Понимания, тепла не было. У меня жили. И когда Лина ушла в свою квартиру, мне легче стало. Ем, пью, что нравится. Возвращаюсь в любое время. А захочу, так и не один. Но примерно 3 месяца хреново стало. Не в смысле без жены, а вообще. 30 лет с гаком, а ни семьи, ни детей, ни любви, ни увлечения. Мать с отцом померли, даже не пожалуешься никому. Одиночество полное, рутина сплошная, работа, дом. Мысли разные навалились, стал я вспоминать, а был ли когда-нибудь счастлив. И выяснилось, разве что в детстве, когда родители отправляли меня на лето из пыльного города к тетке в Еловое на каникулы. Зеленый городок, речка, пляж, уютный дом, друзья. У тети Кати, маминой старшей сестры, мужа и детей не было. Она во мне души не чаяла. Так радовалась, когда я у нее гостил. Мои любимые блюда готовила, баловала, подарки покупала. Она умерла, когда мне 17 было. Я только что школу окончил. С той поры в Еловом и не был. — Ты решил съездить туда? — негромко сказал я, потому что Сергей умолк, уйдя в свои мысли. — Да, — встрепенулся он. Спонтанно собрался, сел в машину и рванул. Городок был все тот же, кажется, еще меньше стал. А скорее, это я вырос. Дома новые появились, торговый центр и школу построили. Тетушкин дом стоял на улице, что выходило к реке. Тут было мирно, зелено, как мне и помнилось. Только дом обветшал, не выглядел уже таким аккуратным, нарядным, как при жизни тети. Сад зарос, двор сорняками покрылся. У меня сердце сжалось. Я решил, что приведу все в порядок. Вот и найдется мне дело. А потом стану сюда приезжать, отдыхать, на рыбалку ходить. Вошел в дом, поставил сумку на тумбочку в прихожей, распахнул окна. Воздух был застоявшийся, затхло немного, давно не проветривали. Тетушкина спальня. Диван, комод, книжный шкаф. Она читать любила. Моя старая комната. У меня слезы на глаза навернулись. Все было, как много лет назад. Словно я недавно уехал, но вскоре должен вернуться. Даже книга «Одиссея капитана Блада» на столе, а над кроватью гитара. Я играть не умел, но хотел научиться. Тетя купила гитару и самоучители, но мне вскоре надоело, забросил. Я разложил вещи, помылся с дороги. В дом была проведена вода. Кран чихнул и выдал струю. Сходил в магазин, купил еды и вина, отметить приезд. Я не любитель спиртного, пью редко, но захотелось посидеть, вина выпить, воспоминаниям предаться в тишине. Приготовил себе ужин, сидел за столом в большой комнате, как и планировал. Ел, выпивал потихоньку. Такая, знаешь, благодать, покой. Думаю, какое верное решение приехать в старый дом. Взгляд упал на фотографии, что рядком стояли на полочке в полированной старомодной стенке. Я встал, подошел, присмотрелся. Вот тетя и моя мама, молодые еще, до маминого замужества. Свадебная фотография родителей, куча моих снимков, по ним можно проследить, как я рос. А вот одна из последних фотографий. Мне 16, рядом приятели – Миша и Валера, с которыми я пропадал целыми днями на улице, когда приезжал, и две девушки. Соседка Оля, в которую Мишка был влюблен, они поженились сразу после школы, и Неля. Про Нелю надо сказать отдельно. Детьми мы были в одной компании. Миша, Валера, Оля и Неля – местные, в один детский сад ходили, потом в одну школу, жили рядом. Я на лето приезжал, но отлично вписывался. Когда в конце августа родители меня забирали, мы каждый раз клялись друг другу, что будем переписываться, перезваниваться. Но все увидало, как цветы по осени. Я забывал о летних друзьях, а они обо мне. Потом я приезжал, и снова мы были не разлей вода. Когда мне стукнуло 15, начались у нас подростковые любови. Оля с Мишкой женихались, Валера увивался за девчонкой, которую я не знал, а нас с Нелей друг к другу потянуло. Точнее, я вдруг оценил, что девушка она очень симпатичная, не просто как с другом с ней общаться можно. А она позже призналась, что с 12 лет в меня влюблена была. Если честно, я всерьез этого не воспринимал. Мне одноклассница нравилась. Как домой вернулся, с головой в эти отношения нырнул, Про Нелю и забыл. Она мне письма по электронной почте писала. Я на одно из 10 отвечал. Неловко это было. Не к месту. Как она сама не понимала. Потом наступило последнее мое лето в Еловом. Больше не приезжал. Тетя умерла. Я в институт поступил. Ну, ты сам знаешь. Хотя тогда-то, конечно, я понятия не имел, что вернусь в Еловое лишь через много-много лет. Неля встретила меня с такой радостью, что мне стало стыдно. Она не злилась на мое хамское молчание, на игнорирование ее писем. С одноклассницей я уже расстался. Она оказалась истеричной и грубоватой. На ее фоне Неля выглядела особенно милой. На свидание мы бегали, на речку вечерами ходили, целовались. К середине лета я опять от нее уставать начал. А к концу августа точно знал, что ничего у нас больше быть не может. Да и возобновлять не стоило. Понимаешь, было в ней что-то... навязчивость, прилипчивость. Она, как лиана, обвивала и дышать не давала. Душила заботой, бесконечными вопросами, желанием угодить. Короче, я уехал и не вспоминал о Неле, пока фотографию не увидел. Снимала нас тетя. Мы дружно улыбались, глядя в объектив. Я обнимал Нелю за плечи. Это было в начале лета. Я был еще увлечен ею. Радость моя от близости к ней выглядела неподдельной. Сейчас я смотрел на Нелю и думал, что, возможно, свалял дурака, оставив ее. Никто из женщин не любил меня столь искренне и преданно, не относился с такой заботой и теплом. Подумалось, что Неля не стала бы бесконечно пилить и упрекать меня, как это делала бывшая жена, не ворчала и не грубила бы. Да, порой бывало надоедливо, но и это происходило из-за привязанности и любви. Мне стало стыдно, что за эти годы я не удосужился узнать, как она живет. Решил, что завтра непременно навещу ее. Сегодня уже поздно, 10 час. Мне показалось, что в комнате душновато. Захотелось выйти и посидеть на лавочке в саду. Я пошире распахнул окна, выключил в доме свет, чтобы комары не налетели, вышел в сад и сел на деревянную скамью. Закурил. Налил в бокал немного вина. Сидел и думал о Неле. О том, как все могло сложиться, будь я умнее, опытнее, больше разбирайся в жизни и людях. Долго сидел, уже собрался уходить, когда увидел, что через сад ко мне кто-то идет. Я не заметил, как открылась калитка. Задумался, наверное. В саду было темно, только луна светила, да уличные фонари вдалеке горели. В этом слабом свете сложно было понять, кто пришел. Я лишь понимал, это женщина. Каково же было мое изумление, когда это оказалась Неля. Лица толком не рассмотреть, темно, да и взгляд был затуманен алкоголем. Но фигура все та же, девичья, тонкая и звонкая. Мне будто игла в сердце вонзилась. — Неля, милая, как я рад тебя видеть! Я вскочил ей навстречу. «Не поверишь, весь вечер только о тебе и думал». «Почему же? Поверю», — с тихой усмешкой отозвалась она. Мы обнялись. Я поцеловал ее в щеку. Она села рядом. Было прохладно. Кожа Нелли была холодной. «Не замерзла в легком платье? Может, за курткой сходить? Или в дом пойдем?» «Не нужно, Сережка», — отозвалась она. «Мне тепло. Посидим тут». На меня напала болтливость. Выпил многовато, по моим меркам, да и рад был ее видеть. Выложил все. Живу один, родители и тетя умерли, с женой развелся. Работа скучная, не задалось все, а счастья хочется. Неля слушала, не перебивала. И снова мне подумалось, как хорошо было бы, будь Неля со мной. А следом мысль ошпарила. Ведь она может быть не одна, у нее вполне вероятно семья. Неужели столько лет сидела и ждала меня? Ведь Неля всегда была красивой и явно не растеряла своей красоты. — А ты-то как? — голос мой сел. — Замужем? Мне в тот миг показалось, что судьба моя решается. Неля тихо рассмеялась и качнула головой. — Дети, работаешь кем? Она вдруг развернулась ко мне, посмотрела в упор. Это не имеет значения. Ты скажи только, хорошо тебе со мной рядом? — Да, ни секунды не раздумывал я. — Ты рад, что я пришла сегодня? — Конечно, Неля, я тебя ждал. Может, всю жизнь тебя только и ждал. Упустил по глупости. — Хочешь, всегда вместе будем? — спросила она. — Не расстанемся больше. На долю секунды мне показалось, что не стоит отвечать сейчас, ведь утром я могу посмотреть на все другими глазами и опять предам Нелю. Обижу, уеду, не вернусь. Однако в тот миг я был уверен, что не поступлю так больше, что женщина, которая всегда была нужна мне, сидит рядом, а все, что я должен сделать, это удержать ее. Никогда и ничего в жизни сильнее не хотел. — Да, Неля, — твердо сказал я, чувствуя, как кружится голова, — больше не хочу расставаться с тобой. Она снова засмеялась русалочьим смехом и потянулась ко мне. Когда губы ее коснулись моих губ, я ощутил болезненно сильное блаженство. Накатила странная слабость, приятная, но тяжелая, заставляющая глаза закрыться. Не помню, что было потом. Очнулся утром, сидя на той же лавочке. Так и заснул. Нелли рядом не было. Должно быть, ушла, когда я вырубился, и мне стало совестно. Что со мной случилось? Видимо, Неля решила, что я попросту был пьян, наплел с три короба. А я, к стыду своему, уже пожалел, что наобещал ей всякого разного. То есть не совсем пожалел, но захотелось мне взглянуть на Нелю при свете, поговорить на свежую голову. Поспешно забежал в дом, принял душ, побрился, выпил кофе и отправился к Неле. Жила моя первая любовь в двухэтажном доме на соседней улице. Почти дойдя до ее дома, подумал, надо бы подарить цветы. Бабушки возле магазина продавали, и я купил большой букет белых лилий. Поднялся на второй этаж. Нажал на кнопку, стал ждать. Дверь открыли не сразу. На пороге появилась Нелина мать. Выглядела она плохо. Сильно постарела, согнулась, посидела. А ведь было ей чуть больше 50. Меня вначале не узнала. Поглядела с вежливым интересом. «Вы к кому?» — спросила. «Добрый день. Я Сергей», — улыбнулся, сжимая в руке букет. «Пришел к Нелли. Можно мне ее увидеть?» Улыбка сползла с лица женщины. «Она живет в другом месте?» Я все еще ничего не понимал. А женщина передо мной вдруг затряслась, то ли от слез, то ли от смеха. «Да!» — В другом месте, — выплюнула она. — 12 лет уже в другом месте, доченька моя. Пора бы и тебе туда отправиться. — Что? Вы о чем? Я закрылся букетом, как щитом от ее ненависти. — О чем? О чем? Место это известное. Там и тетушка твоя лежит. Мать Нелли продолжала, срываясь на крик. — На кладбище, моя девочка, из-за тебя, мерзавца! Задурил ей голову, бросил. Ни словечка, ни полсловечка от тебя не было. Она ждала, ждала. Говорила я ей, перестань, не думай, сколько у тебя сереж этих будет. Только она не такая, верная, преданная. Где живешь, мы не знали. Тетка твоя померла, адреса не узнать. Но Неля нашла тебя как-то. Уехала, ничего мне не сказала, а потом вернулась. Сказала, что видела тебя с девушкой. Не просто с девушкой, а с молодой женой. Такое могло быть. Мы с Линой поженились рано, на втором курсе. Я не знал, что сказать, но в словах нужды не было. Мать Нелли говорила сама. Стала Нелли еще тише, еще молчаливее. А через неделю прихожу с работы, она в кровати. Мертвая. Таблеток наглоталась. И записка. «Мама, прости, нет мне без него жизни». Она выхватила из моих рук букет и хлестнула меня по лицу. «Хватило же совести прийти! Убирайся!» Швырнула лилии на пол и захлопнула дверь. Сергей сжался, закрыл лицо руками. «Значит, Неля тебе приснилась?» — спросил я. Друг посмотрел на меня. В глазах застыло отчаяние. Я вначале тоже так подумал. Хотел себя убедить, но не вышло ничего. Слишком хорошо помнил, как пришел и сел на лавку, как она подошла ко мне, взявшись не пойми откуда. Я не спал и не был сильно пьян. Мне стало жутко. Вспомнилось ее странное поведение. Она не говорила о себе, не отвечала на вопросы. Дом тети, улочка, речка, еловая — все потеряло в моих глазах всякое очарование. Идея приехать сюда выглядела глупой. А Неля... Я боялся думать, с кем вчера говорил. Собрал вещи, запер дом и уехал обратно в тот же день. Сергей облизнул пересохшие губы. Думал, все на этом закончится. Уговаривал себя, что мне почудилось, но... — Но, — поторопил я. Она пришла. Пришла той же ночью. Около полуночи я услышал звонок в дверь. Подумал в соседи. Даже не спросил, кто отворил дверь. Неля стояла на пороге. В светлом платье и босоножках. Длинные волосы рассыпались по плечам, а лицо... При мысли о том, что я вчера целовал эти губы, меня затошнило. То было лицо мертвеца, бледное, с мутными глазами, изъеденным разложением ртом и трупными пятнами на щеках. — Ты обещал мне, — проговорила она квакающим голосом. — Сказал вчера, что тебе хорошо со мной, что рад мне, что хочешь всегда быть со мною вместе, не расставаться никогда. Сказал? Я не мог ответить, но она раздвинула губы в улыбке и ответила сама. — Сказал, так что теперь навсегда с тобой останусь. Сначала я к тебе приходить стану, а после ты со мной отправишься. — Нет, — прохрипел я. — Да, обещание, которое ты мне живой давал, мог нарушить. А что мертвецу обещано, то не нарушишь. Последнее, что я услышал, был ее смех. А после она шагнула ко мне и... — И ты опять очнулся лишь утром. Возле двери лежал. С тех пор она приходит каждую ночь. Я умираю. Неля забирает мою жизнь, выпивает меня, высасывает силы. Ты пытался предпринять что-то? Что ты делал? Перепробовал все, что приходило в голову. Менял квартиру, ночевал в разных местах. Она всегда меня находила. Пытался не открывать дверь. Звонит домофон или дверной звонок. Я не реагирую, но... Бесполезно. Для таких, как она, не существует закрытых дверей. Ходил в церковь, молился, как умел, заказывал службы, приглашал священника осветить квартиру. Не помогло. Ездил на кладбище, просил прощения на могиле. Снова побывал у Неллиной матери, умолял простить. И она даже сжалилась. Она, но не ее мертвая дочь. Так что больше ничего не сделать. Смерть моя рядом. Ее зовут Нелей. Скоро, как она и сказала, я отправлюсь вслед за ней. И знаешь, иногда я уже хочу, чтобы это случилось. Хочу пойти за ней, не могу больше. Устал ждать вечеров, устал бояться, прятаться, пытаться спастись. — Постой, Серега! Я вскочил, забегал по комнате. — Почему ты мне не сказал раньше? Мы придумаем что-нибудь. Мы... — Прекрати, — глухо сказал он. — Ничего нельзя сделать. Я пришел не за помощью. Просто попрощаться хотел и сказать, что ты мой наследник. Проследи, чтоб с похоронами все нормально было. Сергей тоже встал. Я пойду. Стемнеет скоро. Она, конечно, только за мной ходит, но все же я не хочу к твоему дому мертвячку приводить. От этих слов меня дрожь пробрала. Тогда мне и захотелось, чтобы он ушел поскорее. Сергей направился к входной двери, а я потащился за ним. Возле порога друг обернулся, посмотрел на меня и проговорил. «Никогда не обещай того, что не можешь выполнить. Не давай обещаний, не соглашайся, если не уверен, что тебе по силам сдержать слово». Это был последний раз, когда я видел лучшего друга живым. Через 3 дня он умер, и я смотрел на него, лежащего в гробу. Сергей выглядел умиротворенным, морщины разгладились. Я надеялся, что друг наконец-то обрел покой. По крайней мере, мне хотелось в это верить.